Глава третья. «Да вы просто спятили!» Нефис обвела взглядом всех присутствующих. И уродливого Кригера, и Кайла, и его ненормальную девицу с замашками уличного хулигана. Еще в комнате присутствовала меднокожая девушка с густыми рыжими волосами, которую Нефис видела от силы пару раз и понятия не имела, как ту зовут. «Не собираюсь я подставляться и проникать в базу данных домена разума. Тем более у меня и так есть туда доступ через зашифрованный канал». «Правда?» — обрадовался Кайл. «Это просто замечательно!» «Тогда найди нам все, что есть на Таисию Мэй». Кригер скрестил руки на груди, отчего Нефис стала слегка не по себе. Было что-то жутко отталкивающее в этом человеке, и речь даже не о его внешнем виде. «Кто это?» «Просто найди». Нефис фыркнула, но отказывать не стала и быстро ввела в поисковике нужное имя. Браслет отправил запрос на сервер, и уже через несколько секунд пришел ответ. «Дайте мне минутку», — сказала Нефис, начав изучать полученное личное дело и практически сразу заметила в нем странности. Пробелы. Очень много пробелов. У этой женщины есть лицензия Фурии, но при этом она не приписана ни к одному из доменов. Что было абсурдом. Так или иначе, любая фурия приписывалась к какому-либо домену и обязана была проработать там как минимум 5 лет. Но эта Таисия Мэй была призраком до 22, когда ей и выдали лицензию. Все это Нефис зачитала вслух присутствующим. «Родители, братья, сестры, друзья, дай мне хоть что-нибудь». «Говорю же, с этим досье что-то не так, его словно подчистили». «Некоторые пункты, которые должны быть тут, попросту отсутствуют». «Значит, никакой полезной информации», — задумался Кригер. «Не может быть, чтобы совершенно ничего не было», — вспылила Дарника, и ее на несколько секунд охватило алое пламя. Нефис про себя отметила этот сильный дар, но вместе с тем плохой контроль юной фурии. «Должно быть хоть что-то! Эта сука уже много лет крутилась вокруг моей матери». «Матери? Кто твоя мать?» Девушка тут же замялась и потупила взгляд, не спеша отвечать, но вместо нее это сделал Кригер. «Йондра Велф. Насколько я слышал, она жрица истинного пути». «А, та, что погибла несколько дней назад в пожаре». «Сочувствую, девочка», — обратилась Нефис к молодой фурии, но не похоже, чтобы та была хоть на каплю опечалена случившимся. «Я не была с ней знакома лично, но слышать доводилось. Эта женщина была крайне влиятельна в Риндероне». «Возможно, ты знаешь тех, кто был близок к Йондре, раз ты слышала о ней». Кригер зашел с другой стороны, и Нефис задумалась. «Я знаю таких, но вряд ли вам это что-то даст. Йондра Велф плотно опустила корни в этот город, и едва ли какая другая женщина с ней сравнится. Все адепты истинного пути, наделенные хоть какой-то властью, тесно с ней общались. А это почти весь высший свет Риндерона. Это будут сотни имен». «Мне они нужны». Кригер был тверд. «Они все, и желательно с кратким пояснением, кто они и чем занимаются». «Попробую что-нибудь сделать», — нехотя согласилась Нефис. «В конце концов, она в домене власти в качестве гостя, а для гостей здесь не так уж много дел». «Но, как по мне, это пустая трата времени». Нефис сдержала свое слово, и уже через несколько часов на столе Кригера лежала небольшая стопка листов со списком имен. Алетра протянула руку, чтобы взять один из них, но мужчина легко ударил ее по ладони. «Ай, ты что?» «Не трогай», — сказал он ей, продолжив изучать документы. Алетра вновь вспыхнула пламенем, но быстро успокоилась, поняв, что на Кригера это не действует. Мужчина тем временем внимательно вчитывался в имена и описания. Управляющая школы, посол, старший легист, проверяющая, младший директор. Одно имя сменялось другим, одна фамилия другой. Кригер внимательно читал длинный список и пытался выстроить в голове какую-нибудь связь, помимо истинного пути. Мужчина и сам не знал, что именно ищет. Наконец, прочитав внимательно весь список, Кригер отложил бумаги и откинулся на спинку стула. «Ничего», — догадалась Нефис, и на ее губах на мгновение возникла победная улыбка, словно говорящая. «А ведь я говорила, что так и будет». «Не совсем». — не согласился кузнец. Вновь взяв в руку всю стопку, он стал отделять лист за листом, попутно еще успевая подчеркивать некоторые имена маркером. А когда закончил, протянул помеченные листы Нефис. «И что это?» — нахмурилась она, проглядев бумаги. «Вы отметили архонтов?» «Остальные меня не интересуют». «Почему?» «Теон поручил мне найти алчущего. Того, кто создает и управляет бездушными. Таисия Мэй является приближенной к нему, а следовательно, скорее всего, часто с ним контактировала». «Тогда я могу точно сказать, что половина списка не актуальна. Я писала лишь про тех, с кем общалась, по слухам Йондра Велф, а не Таисия Мэй. Пусть они и были коллегами, но у них могут быть разные круги общения». «Алчущий или такой же близкий к нему в данный момент имеет доступ к высшим каналам связи. Бездушные участвовали в нападении на Теона в больнице, а значит, тот, кто их послал, был прекрасно осведомлен о ситуации». «И все равно мне кажется это притянутым за уши. Мы понятия не имеем, как этот ваш алчущий получил эти сведения. Вариантов может быть масса». «Верно, но это пока что наша единственная зацепка. А раз нет других, то я собираюсь пройтись по всем и каждому, пока не узнаю правду». «Пройтись? В смысле?» — опешила Нефис, осознав, что именно Кригер имеет в виду под «пройтись». «Стой, это очень плохая идея. Большая часть, а может быть и вообще никто, из этого списка ничего не знает. Тут нужно решить вопрос иначе». «Я вспомнила», — внезапно сказала Алетра, которая украдкой все-таки заглянула в списки имен. «Что ты вспомнила?» «Ее», — Фурия указала на имя женщины. «Чирида де Йорк. Я ее знаю». «И?» «Нет, ты не понимаешь. Я ее знаю». Кригер бросил на девушку мрачный взгляд. «Можешь выражаться конкретнее?» — попросил ее мужчина. «Я помню, как после одного из наказаний, когда эта конченая сука думала, что я потеряла сознание, она звонила этой Чериде. Я урывками помню их разговоры», — Алетра поморщила лоб, пытаясь вспомнить детали той беседы. «И она что-то говорила о подходящем материале, и почему-то речь была словно о людях, а не о каком-то сырье. Возможно, все это ерунда?» «А возможно, это именно то, что мы искали. Фабрика, где производят бездушных». Если бы Кригер умел улыбаться, то, вне всякого сомнения, сделал бы это. «Тогда самое время навестить эту Чериду». «Добро пожаловать в домен правосудия, владетель», — сказала Теону женщина, сухо улыбнувшись. В ее взгляде не было и намека на радушие, лишь настороженность и опасение, а также некая уверенность в собственных силах. Она пыталась смотреть на Теона свысока, но это было свойственно практически всем, хоть что-то из себя представляющим фуриям. Они смотрят на владетеля сверху вниз ровно до того момента, пока на личном опыте не осознают, насколько велика пропасть между ними. «С кем имею честь?» «Янрис Дор Уон, временно исполняющая обязанности главы зеленого этажа». «Замена Хелен», — зловеще усмехнулся Теон. При упоминании предшественницы женщина едва заметно дернула щекой. «Можно сказать и так. Собрание по вопросу новой должности должно будет состояться через несколько недель. Скорее всего, я займу этот пост на постоянной основе». «Что ж, тогда поздравляю. Наверное». Пусть он и не видел Самину, но даже так ощущал ее неуверенность. Это был первый раз, когда Фурия явилась на свое прошлое место работы с того момента, как ее зачислили в преступники. И пусть сейчас она получила помилование, но не факт, что к ней тут будут нормально относиться. «Что привело вас сюда? Признаться по правде, меня крайне удивило оповещение службы безопасности о том, что судно из Зиммертех везет на своем борту самого Теона Альдрима». «Как я понимаю, недавно вы захватили одну женщину, блондинку. Я хочу ее видеть». «Не очень понимаю, о чем вы», — нахмурилась женщина. «Самина?» «Она не врет. Это была одна из причин, почему он взял с собой помощницу. Крайне удобно иметь рядом того, кто может определять, говорит ли человек правду». «Разумеется, я не вру, Самина Лэмфорд». Янрис обожгла помощницу Теона испепеляющим взглядом, но девушка с готовностью выдержала ее взгляд. Тион даже заметил на губах стоящей рядом Фурии что-то вроде насмешливой улыбки. «Уж кому, как не тебе это знать?» «Мне не важно, знаете ли вы о ней или нет. Ее доставили сюда, и я хочу ее видеть». «Допустим, та, о ком вы говорите здесь. Зачем вы хотите ее видеть? Кто она?» «Это вас не касается», — Тион смерил женщину высокомерным взглядом. Мужчина терял терпение. Он должен был немедленно увидеть Леомару раньше, чем в дело вступят старые боги. Возможно, один из них, или их помощники уже подбираются к длани. «Все, что происходит в этом здании, меня касается», — не согласилась Янрис. «И не нужно так на меня смотреть. Я вас не боюсь, и даже слухи о том, что вы причастны к смерти моей предшественницы, меня не волнуют. Я никому не позволю указывать мне на моей территории». Позади Янрис возник Утрен, старый учитель Тиона и один из самых ненавистных ему людей. Он подошел к женщине со спины, и его руки сомкнулись на ее шее. Призрак словно пытался душить ее, но сама временная глава зеленого этажа не замечала потустороннего воздействия. «И все же я вынужден настаивать». Тион не собирался просто уходить, но и создавать конфликт на пустом месте с его стороны было бы глупо. Ему нужны союзники, а не новые враги. «Мне нужно ее увидеть». «Я все еще жду ответа на вопрос», — не собирался отступать Янрис. «Кто она?» «Кое-кто очень важный. Думаю, в ваши базы она занесена как вершительница судеб». «Что?» — Янрис едва не рассмеялась. Активировав свой браслет и пролистав список заключенных, содержащихся в изоляторе, она сильно удивилась. «Ерунда какая-то. У нее нулевой и показатель, она не фурия. И что это за имя такое, вершительница судеб?» «Раз она не фурия, то я могу ее забрать?» «Не так быстро». Ярис не позволила Тиону взять инициативу. «Даже если она не фурия, она преступница, обвиняемая в нападении на легистов, и предстанет перед судом. Насколько я помню, домен власти собрался взять на себя заботу об опустошителях. Но пока что все, что он делает, это создает проблемы другим и укрывает предателей от справедливого наказания». Последние слова глава зеленого этажа произнесла, смотря точно на помощницу Тиона, недвусмысленно намекая, о ком именно идет речь. «Я была помилована, Янрис, и ты это прекрасно знаешь», — фыркнула Самина. «Я-то знаю, но это касалось лишь уже совершенных преступлений. У меня очень много вопросов к вам относительно того, что случилось в Тэтчфордской больнице. Домен Силы пытается все замять, но трупов уж слишком много. Все вопросы к домену Силы». Самина пожала плечами, и глава зеленого этажа сердито сверкнула глазами. Похоже, Самина и эта Янрис знакомы и, видимо, не слишком ладили. Поняв, что не увидев задержанную женщину, Тион не уйдет, Янрис согласилась сопроводить их в изолятор, но лишь при условии, что она тоже будет присутствовать при разговоре. Это решение далось главе зеленого этажа с трудом. Будь ее воля, она бы просто вышвырнула этих двоих из домена правосудия. Но всерьез опасалась проблем. Общественность видела в Тионе вестника перемен, а вот внутри доменов уже были в курсе о том, сколько людей и фурий погибло с момента его пробуждения. Она не хотела бойни на территории домена правосудия, тем более из-за какой-то неизвестной девицы. Башня домена правосудия. Внутри оказалась полой и имела огромный атриум, занимающий добрую половину этажей. Внутри этого атриума на разной высоте находились своеобразные островки, полные зелени. Похоже, в них легисты могли отдохнуть во время рабочего дня. «Мило тут у вас», — сказал Тион, разглядывая атриум через прозрачную стенку лифта. «Мы заботимся о своих работниках», — отметила Янрис. Лифт остановился, и глава зеленого этажа попросила следовать за ней. Они шли втроем, но Тион не сомневался, что где-то рядом находится в готовности как минимум один, а то и несколько боевых отрядов. Янрис не обманула и привела прямиком в изолятор, где содержались фурии. И их реакция на появление мужчины была совершенно разной. Одни испуганно таращились на него, не веря своим глазам, другие что-то спрашивали. Одна ненормальная, покрытая татуировками с ног до головы. Разделась догола и терлась грудью о стекло, ухитряясь при этом еще его и облизывать. Тион даже не посмотрел на нее, несмотря на все попытки привлечь внимание. «Если я правильно поняла, о ком вы говорите, то она должна находиться вот тут», — сказала Янрис, подводя гостей к одной из камер. «Если это шутка, то вы о ней пожалеете», — Тиона охватил гнев. Ему после встречи с Сиобаном было гораздо сложнее контролировать собственные эмоции, потому что злость Банрат Таназура по-прежнему была где-то там, разливаясь в его разуме, как керосин, ждущий любой маленькой искры. «О чем вы?» — начала была Янрис, но все мгновенно встало на свои места. Камера была пуста. «Минутку, что-то не так. Она точно должна быть здесь. Любое освобождение проходит через мое одобрение, поэтому...» Женщина начала изучать данные в своем браслете. Тион терпеливо ждал, но с каждой секундой его терпение становилось все меньше. «Странно, кто-то отдал приказ на перевозку. Буквально минуту назад транспорт с ней покинул здание домена». «Мне казалось, вы тут главное». «Я, но это приказ первостепенной важности. Его отдал кто-то из старших архонтов». «Кто?» «Я не знаю. Подобные приказы обезличены. Кто именно из старших отдал его, скрывается, это стандартная практика». «Можете его отозвать?» «Могу попробовать». Женщина попыталась связаться с транспортом и отозвать его, но не получилось. «Приказ, исходящий от старших архонтов, носит первостепенную важность и куда выше, чем указание главы зеленого этажа». «Они едут по земле?» «Да». Тион повернулся к ближайшей стене, вскинул руку и коснулся иного. В следующую секунду здание содрогнулось, а в стене перед ним появилось идеальное круглое отверстие. И в стене, что было дальше, и в следующей. Тион проделал себе короткий путь и тут же им воспользовался, слыша позади возмущенные крики Янрис. Мгновение спустя Тион оказался снаружи, окидывая взглядом центральную улицу Риндерона с высоты птичьего полета. Грузовик. Леомару перевозили по земле, следовательно, нужно было изучать дороги. Тион пролетел круг по центральной улице, высматривая военный транспорт, который должен был выделяться. С каждой минуты тот уезжал все дальше, и тяжело представить, чем именно это обернется в будущем. Но внезапно Тион заметил хорошо знакомые очертания. Именно такие бронированные грузовики использовал домен силы во время нападения на больницу. Мужчина спикировал вниз, бросившись на перерез транспорту, и приземлился прямо перед ним. Водитель заметил мужчину слишком поздно и с опозданием дал по тормозам. Но даже если бы он этого не сделал, Тион все равно бы остановил машину с помощью силы. Транспорт тут же стал сдавать назад, словно пытаясь удрать, и Тион просто разорвал его пополам, отбрасывая в стороны части кузова вместе с людьми, оставляя нетронутой только центральную платформу внутри. И на этой самой платформе, словно и не заметив, что только что произошло, гордо стояла она. Длинные золотистые волосы развивались от порывов ветра, и, увидев ее, Тион понял, что все было не зря. Это действительно женщина из его сна.